8. Что именно и поэтому, он не договорил. Фиолетовая молния блеснула над его плечом. Сверкнули октариновые глаза. Один взмах крыльев, удар скорпионьего хвоста Фубли, и, казалось, бессмертный ведун падает в листву. Все еще держа серп наготове, я наклонился, чтобы прощупать пульс. Слабенько, но бился. Хотя он, блин, ведун 78 уровня. Чтобы его убить, нужно что-то посильнее, чем яд алых аспидов 9 уровня. А яд мантикоры парализующий, и подобный эксперимент на игре мы уже ставили. «Жив, но парализован», — озвучил я состояние пациента. «Семён, ты как?» Вместо ответа я услышал звонкий и невероятно противный хруст вправляемого сустава. От фантомных болей у меня даже загудели колени. Но Фобос стойко выдержал операцию на самом себе. «Нормально», — наконец произнес он, и, оторвав и так излохмаченный рукав, соорудил из него нечто вроде бандажного бинта. «Сука! Саблю прадеда сломал!» «Офицерская школа, блин! Завидую его навыкам в оказании неотложной помощи!» «Да, парни, последний раз мне так в средней школе голову наминали! Мамонтов, падла!» Осев на поваленное дерево, раскрыл душу Антон. «Дальше что?» У меня точно у главного поинтересовался Семён. «Ему что, действительно нужны мои приказы? Ну ладно. Зафиксировать, обездвижить и ждать, пока придет в себя. После того, что произошло, он обязан лишиться тотема. Порежу ему сухожилие и лучевой нерв. Не будут работать пальцы, не сможет применять способности». С улыбкой маньяка Семён крутанул в руках мой нож. «Ты что, его заживо резать собрался?» — охренел от такого поворота Антон. «А ты, принцесска, что предлагаешь?» — поднял бровь Фобос. «Или забыл, как он двемеритовые наручники порвал?» «Антоха, так нужно», — попытался успокоить я танка. «Пойдем прогуляемся, пока этот маньяк препарирует другого маньяка. Фубля, ты с нами?» Мантикора прижалась ко мне, точно кошка. Мелкая, кстати, где-то успела приподнять еще один уровень. На паронцев охотилась, что ли. Дурной и ласковый, словно кошка притечки, монстрик просто источал любовь. Странно, в последний раз мантикора на меня едва ли не с когтями кидалась. В чем причина? Ее нашел Антон. Наш штатный повар провел ладонью по усатой морде Фубли, принюхался и вынес вердикт. «Перец. Возможно, огонек, возможно, птичий глаз. Но это точно какая-то разновидность чили». «Вот оно что. Значит, вместо такой родной и любимой валерьянки мой котенок предпочитает острый перец? Занятно. Хотя после сегодняшнего я обязан проставиться перед шерстяным недоразумением. Если бы не его парализующий токсин...» «Вернемся домой, куплю тебе перца больше, чем сама весишь», — честно пообещал я малышу. Хотя не такому-то уж и малышу. После двух апов из маленького шерстяного недоразумения Фубля превратилась во внушительного котищу килограммов на 9 живого веса. «Мряу!» — ответил мой любимчик и лизнул шершавым языком мою щеку. Ее тут же запекло. Я хотел было вытереть слюну, но Антон перехватил руку. «Даже не думай! Если сейчас разотрешь, через 5 минут будешь плакать, как школьница от перцового баллончика», — предупредил он. «Неженки, можете подходить», — прозвучал голос Фобоса. С виду старик никак не изменился. Лежал в той же позе, даже крови не было. О своих сомнениях я поведал вивисектору, на что получил резонный ответ. «Ты просил его обездвижить, а не обескровить. 4 маленьких надреза в обход вен, и вуаля. Пациент номер 001 не способен встать на ноги или хоть как-нибудь использовать руки. Он их даже не чувствует. Кстати, Магнус, подари ножик, а?» «У меня от тебя мурашки по коже», — честно признался Бастион. «Не переживай, дружище», — рассмеялся Фобос и хлопнул здоровяка по плечу. «Я перефразирую эпитафию Суллы. Был такой римский тиран. Я человек, который больше всех в мире принесет добра своим друзьям и зла врагам. Ты ведь не враг, верно? Так что можешь расслабиться». «Ага, блин, расслабиться», — нервно усмехнулся здоровяк. «Закончили», — тоном всамделишного командира приказал я. «Он приходит в себя». «Добро пожаловать в пыточную, дедуля», — облизнув нож, улыбнулся вивисектор. «Решил меня запугать, щенок», — усмехнулся ведун. «Сухожилие, смотри, подрезал. Молодец. Вот только и я не боюсь боли. Зато я злопамятный. Все, что вы сделали со мной, повторится с вашими неодаренными родственниками». «Оу». Минуту назад я думал, что Фобос страшный. Но нет. несмотря на то, что старик разговаривал спокойно и размеренно, он оказался убедительнее. «И как прикажете выбивать информацию из человека, который не боится боли? Кроме того, в пытках легко перестараться и оборвать жизнь ведуна. Он, в свою очередь, возродится возле тотема, и пляска начнется заново. И тут я решил действовать хитрее. Ну что, поиграем?» «Ты устарел в методах извлечения информации, старик», — произнес я, постучал себя по виску. «Помнишь, ты спрашивал, для чего эта маска? Сейчас покажу. А теперь слушай задание. Спорим, ты не сможешь 5 минут не думать о своем тотеме». Искра, и глазами старика я увидел серп в собственных руках. На дворе ночь, в груди страх. Не самой ночи, нет. Страх перед старой, как сама смерть, бабкой. Корга выперла меня из дома и велела накосить сон травы. В полночь при полной луне, а иначе розги. И ведь пожаловаться Егорке некому. Мать и отец прошлого года от оспы померли. Сам он выжил, да только что проку. Определили его мальчишку 7 лет от роду на содержание к бабке Авдотье. А знахарка не только травками да травами пробавлялась, она и в ворожбу, и в христопротивное гадание умела. А вот и нужна была ей сон-трава для отваров своих черных. А сама, значится, в лес, ночью идти побоялась, Егорку отправила. Но он мальчик сильный, уверял себя ребенок. У него и оружие есть. Да, пусть не сабля атаманская, но волк-то он одолеет. Точно одолеет, успокаивал себя мальчишка. Чужое воспоминание схлынуло точно так же, как и появилось. Я посмотрел на старика, и, судя по его округлившимся глазам, только что мы оба наблюдали воспоминания из его детства. «Серп, значит?» — ликующе улыбнулся я. «Кто ты?» — просипел старый ведун, а надменная улыбка исчезла с его лица. «Ну что мне его, вскрывать или как?» — намекая на свои варварские методы допроса, вмешался Семён. «Не надо!» Не сводя глаз с испуганного старика, покачал головой я. «Он уже потихонечку рассказывает. Его тотем серп. Старый и, скорее всего, ржавый. Ему больше 150 лет». «Пойдем обыщем сарай?» — предложил Антоха. «Не надо. Лучше головами вертите, а то вдруг волки появятся. На его вой кто-то отозвался, помните?» Убедившись, что парни меня услышали, я вновь вернулся к старику. Его, кстати, уже била крупная дрожь, и ее причиной явно была не сырая земля под задницей. «Вот тебе, Егор Денисович, еще одна задачка. Не думай о месте, где ты спрятал серп». А в этот раз старик уже сопротивлялся. Пытался, считал до сотни в уме. Дальше просто не знал, пел песни на каком-то чудном, похожем на русский, языке. Слова угадывались, дай бог, одно из предложения. В конце концов ведун сдался, и я увидел развалившийся колодец и дом. Вернее, русскую печь, которая за 100 с небольшим лет только и осталась от сиротливого домика в лесу. Угловые кирпичи давно осыпались, сложенная из красного кирпича труба наполовину обвалилась, обнажив свое закопченное нутро. Но покрытая ржавчиной печная заслонка все еще прикрывала зев кормилицы от воробьев и ласточек. Черт, а это оказалось даже легче, чем я думал. «У кого-нибудь телефон цел?» — задал я животрепещущий вопрос. «Моему Вилле!» — показал разбитый гаджет Антон. «Держи!» — протянул свой Семён. И никаких тупых вопросов вроде «зачем?» «Кому звонить собрался? Просто держи и все». Убедившись, что сеть доступна, я попросил парней приглядывать еще и за стариком, а сам переключился на спутниковую геолокацию. Качество фотографии со спутника такое себе. Да и искать в зеленом море лесов маленький всего в 2 комнаты домик — это все равно, что сетями ловить енотов посреди Баренцева моря. Но мне и не нужно было обшаривать весь лес. Можно сузить территорию поиска до, скажем, 2 километра вокруг заимки егеря. Дважды пробежав по квадрату, я понял, что у меня не получается отыскать разрушенный домик, и решил зайти с другой стороны, проследить по меткам дорог. Но и тут не фартануло, не свезло. Если бы не парни, я бы уже давно опустил руки. Они уже начали сверлить мой затылок взглядами, не желая признавать поражение, я продолжал искать. Та целеустремленность, которую моя мама называет настырностью, заставляла меня искать и искать новые карты. Один поисковик, другой, третий. Сайт провайдера с картами, зоны покрытия которых он не обновлял уже 100 лет. И именно эта страница завела меня на сайт старых карт городов России. А дальше дело техники. Соединить точку собственного нахождения с геолокацией старой карты и вуаля! Древняя, нарисованная от руки карта подтвердила слова Егора Денисовича о том, что раньше село Синеегорьевское насчитывало по 1000 домов, рядом с селом речка, которая один в один повторяет изгибы себя полуторастолетней давности. А южнее от села нашелся и домик, который не обозначен на карте никакой надписью, но маркировка дороги сообщала, что она каменная. Кто бы ни жил в этом домике для сельчан, он явно был важным человеком. «Нашел!» — радостно сообщил я. «Чуть больше километра на север, в сторону Синеегорьевска. Правильно, Егор Денисович?» Старик не ответил. Может быть, пытался заставить руки вновь шевелиться. Не знаю. Впрочем, теперь это было уже и не важно. «Антон, восстановился?» Получив утвердительный кивок, я добавил. «Тогда хватай старика на плечо и погнали. Сделаем последний на сегодня марш-бросок». Уже во время бега, когда Антон из-за полученных травм отставал, Семён догнал меня и тихо спросил. «Откуда? Как ты узнал?» «Прочёл его мысли», — нехотя, но всё же ответил я. «Это из-за маски, да?» — догадался Шарапов. «Да, и когда мы с ним дрались тоже. Но не спрашивай, как у меня это получилось, не знаю. В описании способностей по воплощению рисунков такого не было. Тебе говорили, что ты имба», — невесело и даже с какой-то завистью усмехнулся Фобос. Я промолчал, предпочтя сохранить ответ и не сбить дыхание. Через четверть часа мы уже были на искомой опушке, заросшая по пояс травой и слабо узнаваемая даже из воспоминаний. И тем не менее это была она. Вот остатки колодца, вот каким-то чудом сохранившаяся привязь для лошадей. Антон даже споткнулся о ржавый обод колеса. Но самое главное — русская печка с заботливо прикрытой топкой. Семён, явно желая быть первым, рванул вперёд, но остановился, не зная, где искать серп. Это что, опять его жажда опыта? Неужели, представь себе ему возможность, он ради опыта кинет меня и Антона? Самое время проверить. «В печи, в топке», — подсказал я. Вивисектор кивнул и, отодвинув прогнившую насквозь задвижку, извлёк из печи серп. Грубый и затупившийся, а ещё огромный. Кажется, если перековать такой, то можно соорудить целый меч. Небольшой, но меч. Или здоровый кинжал наподобие скромосаксов, которыми когда-то владел Антон. В нерешительности Фобос погрузил его в рукав и к моему облегчению протянул мне. «Да не ругайся ты!» — заревел на пленник Антон. «Упадёшь и шею сломаешь, оно тебе надо!» Учитывая то, что мы собираемся сделать со стариком, от слов паладина веяло чёрной иронией. «Давай!» — подстегнул меня Фобос. Я кивнул и, положив серп на ржавые спицы колеса, которая валялась под ногами, одним чётким ударом каблука разгромил сельскохозяйственный инструмент надвое. «Всё? Или что-то ещё надо?» «Не знаю, всё или не всё», — спросил я у Фобоса. «Всё», — одобрительно улыбнулся здоровяк. «Слышишь, пердун, твоё бессмертие того официально отменяется!» Я тоже улыбнулся, будто гора с плеч. Судя по лицу Семёна, наш вивисектор испытывал похожие эмоции. Но радость была недолгой. Сначала Фобос схватился за край покосившейся печки, на пару секунд прикрыв глаза и произнёс: «Откат от стимулятора! Я, походу, сейчас вырублюсь!» «Я, кажись, тоже!» — произнёс Антоха. В следующую секунду ноги здоровяка подкосились, и не в силах больше держать ношу, он скинул её с плеч. Не вовремя. Как же не вовремя? Впрочем, могло быть и хуже. Хотя нет, с хуже я поторопился. Едва я дошёл до ослепшего здоровяка и парализованного пленника, как и меня, навестил звонок счастья. «Действие стимулятора закончено. Критический дебаф. Полное расслабление. Каждую секунду вы будете терять по 3,7% силы, ловкости и выносливости». «Я, походу, тоже. Скоро всё», — произнёс я, почувствовав, как дрожат колени. И тут пришло осознание, что мы не выполнили главное. Старик всё ещё жив. «Антоха, сверни ему шею», — приказал я, но здоровяк в очередной раз заупрямился. «Тебе надо, ты сверни, у меня рука не поднимется». «Но ты придурок», — процедил я сквозь зубы. «Давай, тащим его в колодец, упадёт, разобьётся. А если нет, то здесь горы, колодец глубокий, не выберется». И вот мы, как два инвалида, встав на карачки, поволокли третьего паралитика к чёрному зеву колодца. Семён, как третий из нашей группы, по-пластунски приминая пузом траву, пришёл нам на помощь. Хотя, учитывая его скорость, шёл... Это очень громко сказано. Старик матерился, кусался, грозил, что достанет нас даже с того света. За это и получил локтем в челюсть. Убивать людей он, видите ли, не может, а бить политиков – пожалуйста. Добрались к краю колодца быстро. Ну, относительно, конечно. Вот только я, перевалив одну ногу для удобства, потерял все батарейки и замер, точно брошенный манекен. «Приехал!» отрапортовал я парням, давая понять, что последнее чуть-чуть им придется делать без меня. «Ну давай же, мля, какой ты старый хрен тяжелый!» — зло проорал Антон на ухо щуплого егеря. В ответ Бастион получил целую порцию насмешек от старика. Но его батарейки тоже сели, потому он не мог ответить старику даже за трещины. «Дилетанты!» — с каким-то ликованием и насмешкой рассмеялся Семен. К тому моменту наш КМС в беге по-пластунски уже находился всего в метре от трех сидящих на краю колодца тел. «Что бы вы без меня делали?» — добавил он еще одну порцию самолюбования и, собравшись силами, сел на коленки. Его неуверенная рука кое-как поднялась на уровень лица, но самое главное, в подергивающейся ладони был зажат мой джентльмен. Кажется, Фобос целился целую вечность, и когда я уже было решил, что он тоже все, вивисектор ударил. Видимо, Семен был не уверен, что его сил хватит, чтобы проткнуть грудную клетку ведуна, а потому добавил импульса при помощи рывка вперед. Идиот. Удар вышел хорошим, как надо. Но вот последствия. Фобос не просто выполнил, а перевыполнил задачу. Из плюсов. Нож пробил сердце егеря, даруя ему окончательную смерть. Семену удалось завершить то, чего не удалось нам, а именно скинуть уже мертвое тело в темный зев колодца. Из минусов. Вместе с Егором Денисовичем вниз полетел и Семен. А так как мы все это время держали старика за подмышки, то и я, и Антоха пошли следом. Падать было больно. Наверное. От удара о каменные стенки я на секунду потерял сознание, а очнулся уже, так сказать, на конечной. Вроде бы шею не свернул, и, судя по сдавленным вздохам моих компаньонов, они тоже были в сознании. «Короче, парни, вы охренеете, сколько опыта мы получили!» притворно бодрым голосом заявил Семен. «А вот вторая хорошая новость. Моя рука все еще держит нож. Окоченел от истощения. Неважно, короче, чтобы не сгореть от перенасыщения, я перелил весь полученный опыт в нож. И поместилось. Так что сегодня точно никто не умрет. Фобос!» Глядя в маленький кругляшок света над нашими головами, прошелестел Антон. «Когда тебе в следующий раз понадобится помощь, напомни послать тебя нахрен!»